История вторая. Смерть двух полпредов. Будущий генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев не освоил даже грамоты, даже простые слова писал с грубыми ошибками, хотя пробовал сам сочинять. Сохранилось стихотворение, написанное им как отклик на потрясшие его события. Оно называется «На смерть Воровского». Леонид Ильич подарил его другу юности. Через полвека тот переслал бесценную реликвию в ЦК партии. Там не знали, как быть с этим малограмотным творением. «Это было в Лозанне, где цветут гематропы, где сказочно дивные снятся, где сны». В центре культурно-кичливой Европы, в центре красивой, как сказка, страны. В зале огромном стиле ампиро, у входа, где плещет струистый фонтан, собрались вопросы решать всего мира представители буржуазных культурнейших стран. Бриллианты, монокли, цилиндры и фраки, в петлицах отличия знаки, и запах тончайших роскошных духов. Длинные речи ненужны, и глупые громкие фразы о добрых делах. От наркотина лица бессмысленно тупы, наглость во взоре и ложь на устах. На двери внезапно взоры всех устремились, и замер среди речи английский сэр. В залу с улыбкой под шум разговора вошел Воровский, делегат СССР. Шоклинг, позорной культуры, нет лака, в пышном обвеговор и шум, как смели сюда выявиться без фрака, он без цилиндра мужик. Простите, не знал я, да знать разве мог я, что... Здесь это важно решающим столь. У нас это проще, во фраке без фрака, в блузе рабочей, в простых сапогах. У нас ведь не нужны отличия знаков, что нужно решаем всегда и без них. У нас ведь одеты совсем не как денди. В простых сапогах, в блузе рабочей, кофе не пьют там, там нет и щербета, но дело там... делают не на словах. И замерла зала, как будто невольно звонок председателя вдруг прогремел. Господа, на сегодня, быть может, довольно, пора отдохнуть от сегодняшних дел, а утром в отеле под фирмой «Астрий» посол наш убит был убийцей рукой, и в книге великой российской истории жертвой прибавилось больше одной. 10 мая 1923 года в швейцарском городе Лозанна застрелили советского дипломата Вацлава Вацлавича Воровского. Эти выстрелы очень громко отозвались в Советской России, укрепили советских людей в представлении о враждебности Запада. Дворянин и старый большевик Вацлав Воровский, владевший десятком европейских языков, жил в Швеции с 1915 года. В 1917 году он вошел в состав заграничного бюро ЦК. Сразу после Октябрьской революции его назначили полпредом в скандинавских странах. В 1923 году он приехал в Лозанну для участия в международной конференции. Воровский должен был подписать конвенцию о режиме судоходства в Черноморских проливах. Вечером 10 мая он ужинал в ресторане отеля «Сесиль». В начале 10-го бывший офицер Белой армии Мориц Конради, который жил в Цюрихе, выстрелил Воровскому в затылок. Он рухнул на пол. Конради выстрелил в воздух, чтобы напугать сидевших в ресторане. Потом всадил две пули в сидевшего рядом корреспондента российского агентства новостей «Рост» Ивана Львовича Аренса, попал в плечо и бедро. Помощник полпреда Максим Анатольевич Довельковский пытался его обезоружить, но Конради выстрелил и в него. Девельковский и Аренс выжили. Максим Девельковский уйдет из дипломатии в науку, а в 1942-м погибнет на фронте. Ивана Аренса расстреляют в 1938 году как немецко-польского шпиона. Мориц Конради, швейцарский гражданин, родился в России, где его семья владела шоколадной фабрикой. Ее национализировали. После ареста сказал полицейским: «Я сделал доброе дело, русские большевики погубили всю Европу». Конради рассказал, что его дядя, тетя и старший брат были расстреляны чекистами. Отец умер в тюремной больнице. Он мечтал отомстить большевикам. Пытался в Берлине застрелить наркома по иностранным делам Георгия Чичерина или наркома внешней торговли Леонида Красина, но не смог к ним подобраться. Тогда решил убить Воровского, как очень даровитого человека, который смог бы наилучшим для Советов образом отстоять их интересы на конференции. Вацлав Воровский не служил в ЧК и не имел отношения к красному террору. Но швейцарские адвокаты построили защиту на рассказах о преступлениях большевистского режима. Суд начался 5 ноября 1923 года. Сидя на скамье подсудимых, Конради уверенно говорил: «Я верю, что с уничтожением каждого большевика человечество идет вперед по пути прогресса. Надеюсь, что моему примеру последуют другие смельчаки, проявив тем самым величие своих чувств». Процесс по делу убийцы Воровского превратился в суд над Советской Россией. В Москве поручили наркому просвещения Анатолию Луначарскому совместно с наркомом по иностранным делам Георгием Чичериным составить список беспартийных профессоров, которые поедут на процесс для дачи отзывов о Советской России. Выделили на это деньги, поручили разведке подобрать материалы о враждебной деятельности эмиграции. Но усилия Москвы успеха не принесли. Тактика защиты оказалась верной. 14 ноября 1923 года присяжные пришли к выводу, что Мориц Конради действовал под давлением обстоятельств, проистекших из его прошлого, и оправдали обвиняемого. Убийца вышел на свободу. Вдова Воровского умерла через 2 недели после вынесения приговора. Она так и не оправилась от тяжелого нервного потрясения. Советское правительство разорвало отношения с Швейцарией, объявило ей бойкот и запретило въезд в СССР всем швейцарским гражданам, не принадлежащим к рабочему классу. Довольно быстро стало ясно, что реакция была чрезмерной и не следовало разрывать отношения с Швейцарией. Этот урок учли через 4 года, когда 7 июня 1927 года на Варшавском вокзале был убит советский полпред в Польше Петр Лазаревич Войков. Сталин написал секретарю ЦК Вячеславу Молотову: «Чувствуется рука Англии, хотят спровоцировать конфликт с Польшей, хотят повторить Сараево или, по крайней мере, инцидент с Швейцарией в связи с убийством Воровского. От нас требуется максимум осмотрительности. Нельзя требовать нашего контроля над польским судом при судебном разборе дела. Польша не пойдет на это. Надо дать официальное извещение с указанием на то, что общественное мнение СССР считает вдохновительницей убийства партию консерваторов Англии, старающуюся создать новое Сараево». Никаких оснований полагать, будто британские власти, причастные к убийству советского дипломата, у Сталина не было. Но он не только во внутренней, но и во внешней политике руководствовался собственными представлениями о том, что и как происходит. По его указанию, за убийство Войкова отыгрались на бывших монархистах, оставшихся в России. Их назвали белогвардейцами и расстреляли. Политбюро приняло постановление. Первое. Издать правительственные сообщения о последних фактах белогвардейских выступлений с призывом рабочих и всех трудящихся к напряженной бдительности и с поручением ОГПУ принять решительные меры в отношении белогвардейцев. Третье. Поручить ОГПУ произвести массовые обыски и аресты белогвардейцев. 4. После правительственного обращения опубликовать сообщение о ГПУ с указанием в нем на произведенный расстрел 20 видных белогвардейцев, виноватых в преступлениях против советской власти. 5. Согласиться с тем, чтобы ОГПУ предоставило право вынесения внесудебных приговоров вплоть до расстрела соответствующим постоянным представительствам по усмотрению ОГПУ, виновным в преступлении белогвардейцам. У нас в ответ на убийство Войкова было расстреляно 20 белогвардейцев, довольно рассказал Сталин популярному в ту пору французскому писателю Анри Барбюсу, поклоннику Октябрьской революции и члену Компартии Франции. Рабочие были этим очень довольны, но говорили, что мало расстреляно, что у нас много еще таких паразитов шляется. Петр Лазаревич Войков в юном возрасте присоединился к социал-демократам. В 1907 году участвовал в попытке убить ялтинского градоначальника генерала Ивана Думбадзе, ненавидимого за самодурство и черносотенные взгляды. В коляску Думбадзе бросили бомбу, но генерал был лишь контужен и полностью оглох. Войков уехал за границу. В Женеве окончил физико-математический факультет местного университета и там же познакомился с Лениным. После революции работал на Урале. Вошел в историю как участник расстрела царской семьи в Екатеринбурге в июле 1918 года. После гражданской войны работал в наркомате внешней торговли. Хотели отправить полпредом в Канаду, но он не получил агремана. Канадцы не захотели видеть его на своей территории. Тогда его отправили в Варшаву. Гимназисту Борису Сафроновичу Коверде было 19 лет, когда он 7 июня 1927 года на вокзале в Варшаве всадил в Петра Лазаревича Войкова 6 пуль. Он оставил воспоминания. «В Вильне я служил в издаваемой доктором Арсением Павлюкевичем еженедельной газете «Белорусское слово». Павлюкевич был решительным антикоммунистом, и меня связывали с ним не только служебные, но и дружеские отношения. У меня сложились дружеские отношения и с проживавшим в то время в Вильне Исаулом Михаилом Ильичем Яковлевым. Яковлев передал мне пистолет и патроны к нему. Борис Коверда объяснил, почему решил убить Войкова. Известный большевик, он проехал в свое время через Германию в запломбированном вагоне вместе с Лениным, и роль его в убийстве царской семьи и последующем уничтожении тел убитых была известна. Коверда прочитал в газете, что советский посол уезжает в Москву и решил подстеречь его на вокзале. 3 дня подряд он напрасно приходил к отходу московского поезда. 7 июня он пришел в последний раз и вдруг увидел Войкова в котелке и зеленом пальто. На самом деле полпред никуда не уезжал. Он пришел повидаться с проезжавшим через Варшаву коллегой, полпредом в Лондоне, Аркадием Розенгольцем. Они пошли пить кофе в привокзальный ресторан. «Я пошел навстречу Войкову», — рассказал Коверда, — вынул из кармана пистолет и начал стрелять. Войков резко бросился назад, а я пробежал несколько шагов за ним, стреляя ему вслед, пока не выпустил все находящиеся в пистолете 6 пуль. Подбежали полицейские, меня схватили, а Войков опустился на перрон. В суде Коверда сказал: «Признаю, что убил Войкова, но виновным себя не признаю. Я убил Войкова за все то, что большевики совершили в России». Его адвокат говорил о том же. «Будьте хоть раз справедливы. Скажите, являются ли эти две смерти действительно такими ужасными по сравнению с жертвами ЧК?» Бориса Коверду приговорили к пожизненному заключению, заменили 10 годами. В 1937 он вышел на свободу и дожил почти до 80 лет. Бывший Исаул Яковлев, который дал ему оружие, в 1939 году принимал участие в обороне Варшавы от немцев. Он был отправлен в Освенцим, где и погиб. Его духовный наставник Арсений Павлюкевич участвовал в движении сопротивления в Варшаве, был арестован немцами и казнен. Аркадия Розенгольца, на глазах которого застрелили Войкова, в Москве сделали наркомом внешней торговли и членом ЦК, а потом Сталин велел его уничтожить.